секреты. «Сегодня у нас очень важное собрание», — сказал неврастенник. «Принимается решение. Приедет сам помощник». «Ого», — сказал журналист, — «хотел бы я посмотреть, как это у вас все делается». «Пойдемте», — сказал неврастенник. «Но для этого надо разрешение», — сказал журналист. «Не надо», — сказал неврастенник. «На вас никто не обратит внимания. А если помощник узнает, что в зале иностранец, он расскажет даже то, что рассказывать ему не положено. У нас любят иностранцев и не любят держать в секрете наши секреты. Наши секреты предназначены для широкого распространения. Чем секретнее секрет, тем быстрее и шире он распространяется. Тут как-то приехал в отпуск мой старый приятель. Пошли в ресторан после первой же рюмки. Он на весь ресторан стал рассказывать мне про расположение секретных ракетных площадок и новые типы ракет. Рядом с нами сидел иностранный шпион и зашифровывал донесения о наших ракетных площадках. Сведения о них он получил от фарцовщиков за бешеные деньги. Представляете, что это за сведения? Так он вызвал администратора ресторана и попросил, чтобы моему приятелю глотку заткнули, ибо он мешает ему сосредоточиться.